Слова эти прозвучали едва слышно, однако вздох облегчения вырвался сразу же из всех ртов. Мужики для порядка еще поорали, еще покуражились, потрясая дубьем, и разошлись по домам. Видно, пролитая когда-то на кровавом овраге кровь останавливала сейчас даже самых ярых драчунов. Потом в течение дня почти каждый из них побывал у барина, и снова все грозились пойти и немедленно отомстить Свободнинским. И Александр Иванович теперь каждому сказал: «Не ходи». К вечеру приехал и Саульский пристав на орловских рысаках, выращенных Березинским конным заводом. Привез трех мужиков на опознание из Свободного, но Александр Иванович никого узнать не смог. Зато Прошка Грех опознал всех. Мужиков забили в кандалы и угнали куда-то вглубь бесконечной земли Сибири. Барин проболел 4 месяца, и когда поднялся на ноги, то управлять большим хозяйством уже был не в состоянии. Передвигался с палочкой, часто отдыхал, заходясь от кашля, и на глазах превращался в глубокого старика. Имение теперь полностью осталось на руках тоже холостого еще Всеволода и семейного, но молодого по годам, последыша Николая. А возле них, как ни в чем не бывало, вертелся Прошка Грех, оправившись уже на 2-й неделе после избиения, как привыкший к дракам старый кот. Всеволод и духа его не переносил, прогоняя то с конюшни, то со двора. Но Николай по мягкости души терпел тестя, и чтобы лишний раз не огорчать жену, женщину умную и страдающую от вины своего отца перед старшим деверем, просил брата, чтобы и он не трогал и терпел греха. Пусть немного забудется все. Зачем бередить еще свежую рану? Всеволод каждый раз обещал, поскольку Николай был любимчиком в семье, да и Любашу жалел. Но стоило ему увидеть иссохшего невесомого Александра с бузиновым пустотелым костыликом или самого Прошку, покрикивающего на конюха и пастухов, как он всегда ласковый и улыбчивый, сразу менялся в лице. Летом после сенокоса Всеволод вроде бы собрался жениться на дочери директора гимназии и перед свадьбой взялся за новую перестройку дома. Нанятые в городе мастера за месяц оштукатурили тесаные стены, оклеили обоями, вывели лепные карнизы под потолком, настелили паркет в гостиной и сделали прямоугольными все сводчатые дверные проемы. Но увлеченный переменами новый хозяин на этом не успокоился. Уже с помощью своих березинских мужиков-плотников он задумал осовременить теремы снаружи. Еще за 1 месяц он перекрыл крышу, заменив осиновый лемех на листовое железо, остеклил галереи и гульбища, превратив их в светлые веранды, неуклюже выделяющиеся теперь своей квадратностью на фоне стрельчатых окон. Затем покрасил деревянную резьбу и вроде бы поехал свататься. Но по каким-то причинам сватовство не состоялось, и Всеволод, возвращаясь в Березино, внезапно обнаружил, что дом после всех перестроек абсолютно не изменился, и как был допотопный стариной, так и остался. Открытие это так обескуражило, а потом разозлило неудачливого жениха, как если бы сейчас перед ним явился Прошка Грех. Глядя на дом издалека, он скоро нашел причину. Портили вид, а вернее, сохраняли облик древности, смотровые башенки. 4 по углам и 1 центральная, венчающая терем. В тот же день он созвал мужиков и велел сломать угловые, опутанные деревянной резьбой башни, а у центральной укоротить шпиль. Тут как раз подкатил в гости владыка Даниил. Он тоже увлекся перестройкой и посоветовал брату выломать кронштейны, бог весть по каким соображениям, вырезанные в форме змеев с открытыми пастями. Знающий толк в символике, владыка уверял, что змеи — исчадие ада, И уж они-то никак не могут держать на себе крышу неба дома.